Это ладно, но Муира попросила меня разжечь камин. Для еле передвигающегося от переедания фамильяра, нашла и постелила коте толстый мохнатый коврик, на комфортном расстоянии, от пылающих поленьев. И меня еще просили проверить, на себе, не долетают ли искры на это, блин, расстояние. Точно говорю, доверчивые автоматоны пригрели врага прямо в своем заповеднике. От моего незаметного пинка справедливости, Маура спасла Эдна, позвавшая меня кое-что обсудить в спальню, чтобы не мешать котику отдыхать. В спальню я заходил, еще перебирая планы мести, но это все резко улетучилось в небытие. Эдна, опережавшая меня на пару шагов, завела свою руку себе за спину, сотворила какое-то неведомое колдовство с застежками и, на следующем ее шаге, мягкое облако платья скользнуло на пол. Гитарный стан трепетной обнаженной фигуры вымыл из моего сознания все мысли, кроме одной. Красавица остановилась, повернулась ко мне лицом и набухшими сосками груди. Все мысли, кроме одной, но в многочисленных вариациях. Так или иначе, но Маур поставленную мною задачу в отношении Эдны выполнил. Траурное настроение было выдавлено любопытством в отношении моего фамильяра. Я просветил ее о возможностях Кати, за рамками сожрать все продуктовые запасы. Муира же радостно согласилась на взаимный пригляд за пантером и сказала, что внесет необходимые изменения в контуры защиты дома, а Маур был доволен появлением резервного источника пропитания, да еще и не попрекающего его каждой крошкой. А вот в моем внутреннем списке, как только будет время, собрать материалы и разобраться, добавился пункт «Кошачья магия». Важно, кто правит миром на самом деле. На новой учебной неделе, в среду, после лекций, стартовали наконец первые отборочные раунды боев. Турнирные дуэли для разных курсов проводились параллельно на отдельных площадках. Проанализировав расписание, я выяснил главное, получится поболеть за Лориена и за Адейра. Партена в первой встрече жребий свел с воздушником Гранальбре. Что ж, интересно будет сравнить с Алтиусом его молодого собрата по стихии. Адейр выказывал свою полную уверенность в собственных силах и в новой тактике. На занятиях по фехтованию и на дуэльном факультативе Плура, все претенденты не единожды пересекались в спаррингах и силы друг друга должны были представлять. Хотя последние пару недель практически каждый из участников предпочитал тренироваться в своей близкой компании, берегли от взора конкурентов новые коронки заклятия и тактики. Хотя с Партином, наша каучуковая часть тренингов, не могла не приоткрыть для Альбре возможное направление новшеств. Будем посмотреть. Вспоминая свои отбитые приветствиями и напутствиями плечи, не стал ломать традицию и хлопнул ладонью по руке Партена. Да твою ж медь, мог же предупредить. Сам же говорил, сразу перед выходом все активировать. Довольно скалился окаменевший уже бугай. Сейчас я его, ад, это первая реальная проверка, не заигрывайся, и удачи. А то мощности моим магнишерам на тренировках добавить придется, призвал я здоровяка к серьезности. Иррррр, сдерживая ускорение, кивнул Адейри, получив еще порцию напутствия и от своего виконта, рванул к судье на центр арены. Алана Гран-Бюсси, кстати, сопровождала моя соседка, Тинос. Парочка бросила на меня подозрительные взгляды и направилась к трибунам. Общение у нас было на уровне холодного нейтралитета, но большего мне и не надо, пусть зыркают, сколько влезет. А сейчас, главное на арене. Огнишар сигнала к началу поединка и Партин, с небольшими зигзагами в траектории, стремительно несется к аэроманту. Воздушная пуля в корпус нашего здоровяка, серп в ноги, эх, мало было каучука. Альбри хорошо понимает риски сближения с нашим носорогом и, перед своим рывком в сторону, поднимает небольшую песчаную бурю, между собой и Партином. А ведь еще одно хорошо заряженное попадание и Адейр потеряет или свою вторую кожу, или ускорение. А это МДА. Вот она, основная разница между нами и взрослыми магами, резерв. Да, у нас он увеличивается быстрыми темпами, а у взрослых, по капле. Но то, что они уже накопили, дает им неоспоримое преимущество в классической дуэли. А ведь еще и жизненных сил у них побольше. Хотя там разрыв уже не такой существенный, как с источником. Ага, если с уворотами у Партена пока похвастаться было нечем, то вот маломощное атакующее заклятие каменного шипа сработало. Адейр смог на ходу немного поднять почву под ногой шустро отступающего воздушника и тот, подворачивая ступню, летит на землю. Партин же вкладывает все в последний рывок и получает пару воздушных сгустков в грудь. Альбри не растерялся и сразу после падения, прямо с земли зарядил перед собой двумя почти одновременными магоконструктами. Мое восприятие хорошо различает гримасу боли на лице моего бывшего противника, ставшего добрым знакомцем. Блин, слетел каменный доспех и минимум один удар Адейр поймал на ребра. Но это уже не важно, Партин просто прыгает на воздушника и приземляется своей грудью, поперек более тщедушного соперника. Циркач из реслинга, туды тебя в качель. Двойной вскрик, и срабатывают зеленоватыми вспышками турнирные амулеты второго шанса. Вылечить, не вылечит, но помереть или получить особо критичную травму не дадут. Теперь, кто первый поднимется, тот идет дальше в отборочных. Останутся оба на земле, вдвоем выбывают. Но здоровяк, кряхтя и скособочившись, кое-как поднимается на ноги и машет рукой бегущим к ним медичке Финигран Эври и физруку Плура, мол, все живы. Счастливый Адейр прошел в следующий круг, и это для него самое главное сейчас, что там пару ребер срастить. Ну-ну, у меня уже списочек заметок готов, настроение тебе понизить, камикадзе чертов. Я, конечно, присоединился к общим поздравлениям победителю, но успел шепнуть, что попозже поговорим еще. После триумфа Партин поплелся в лазарет в сопровождении старой компании, а я вместе с Галвином отправился поддержать нашего знакомого медтилийца. Мердок с Дуффом разошлись поболеть за своих земляков, зато к нам присоединилась куколка Айрис, у ее рода были торговые связи с семьей Лориена, тесен круг аристократов Лагоса. Хотя Лориен-то дворянином и не был, сырья, семья купеческая, торговая аристократия, в совет республики своей входит, но отдельные его родственники, по рассказам Лориена, нередко становились и личными дворянами, после получения дипломов магов. Превозмогания, как у Адейра, у воздушника Лориена не случилось. Получился счастливый выстрел. Наш знакомец сразу закрутил пылевой вихрь вокруг своего соперника. И вроде камней или каких-то осколков на арене и не было, а противник уже выскакивал под ускорением и щитами из вихревой зоны. Но какая-то мелочь все-таки попала на скорости ему в глаз, и однокурсник медтилийца подал знак о выходе из схватки. Хм, тоже интересный урок мне на будущее. Вообще, наблюдения за чужими дуэлями со стороны оказались крайне полезными. Понятие границы резервов и наполнение арсеналов, а главное, применяемые тактики, как противостоит одна стихия другой, на чем вытягивают универсалы и чистые боевики, было занимательно и продуктивно. Я анализировал вторым потоком сознания происходящее на месте, прокручивал вечерами в системном внутреннем пространстве наиболее показательные моменты и подбирал собственные возможные решения на тот или иной случай схваток. В таких разборах чужих боевых полетов я дождался появления своего разведчика субботним утром. Метку Брита я отслеживал более внимательно с момента отдачи приказа Трису о командировке своего нового подданного. И вот запыленный и уставший Брет опять сидел со мной за завтраком в отеле. В этот раз, правда, я сразу сделал заказ на двоих. Появившийся в обеденном зале Гилмора Брет был сильно удивлен уже ожидающей его дымящейся отбивной с овощным рагу, но лишних вопросов не задавал, только поблагодарил. Как добрался? Полюбопытствовал я у утолившего основной приступ голода командированного. Ваш милость, быстро, как только мог. Трис приказал лошадей не жалеть. Вижу, как устроился в Бире. Спасибо вам, милорд, есть комната в предместьях замка, есть возможность видеть Литу. Главное, знаю, что она в безопасности, искренне поблагодарил Бред. Имрис, батяня ее, как узнал, что я теперь баронский человек, хоть рычать на меня перестал. Носта, конечно, купчина воротит, но и я все понимаю, черного кота не отмоешь до бела, вору с купцом мир найти тяжело. Я хмыкнул на эту сентенцию про кота. Почему же, есть у меня и обратный пример, а еще и в зеленый можно перекрасить, хихикнул я про себя. А про купца, главное, это твой собственный окончательный выбор, кто ты, человек барона Бера или вор. Я сужу людей только по поступкам, прошлое человека над моими оценками не давлеет. У Имриса будут свои задачи, у тебя свои, и твои, более значимые сейчас для баронства и для меня, твердо произнес я, подкрепляя слова убеждением. Выполнишь требуемое, устрою тебе мир с Имрисом. Как и обещал, с бароном в качестве посаженного отца, какой купец жениху не порадуется. Бред на мое предложение ошарашенно открыл рот, не в силах сразу собрать мысли и подобрать слова. Ваша милость, милорд, да я, да мне, у парня сбило дыхание, все сделаю, век воли не видать, жизни не пожалею. Нет уж, дружок, твоя сохраненная жизнь – одно из условий выполнения задачи, как и воля твоя вольная. А за словами следи теперь, как бы нервы не играли. Общаться придется много с кем, и не всем нужно знать о твоем прошлом. Понятно? Брет истово закивал головой. Мне нужно, чтобы ты связался со своими бывшими коллегами. Помнишь, я говорил, что агрессию на земле баронства нужно предупреждать в зародыше. Уточнил я про нашу вербовочную беседу, и, получив подтверждение, продолжил. Я готов платить золотом за любые сведения, касающиеся баронств Берриберке, марок в целом. Интересны в этом отношении чиновники, аристократы, военные, купцы. Подслушают где чего, бумаги какие попадутся во время изъятия ценностей, заказ кто получит из твоих ночников меня или марок касающийся, мне все интересно. Потом уже с тобой обсудим, на каких направлениях концентрироваться. От важности и надежности информации будет и цена зависеть. Скажу одно, прибытка у гильдии может быть от меня больше, чем от карманов горожан. Куда и к кому ты ушел, многие знают. Мое имя за этим сбором появляться не должно. Да когда уходили к вам тогда, милорд, и времени-то не было разговаривать ни с кем почти, да и кореши простите, ваш милость, коллеги мои из шайки, ой, это из компании моей, с детства малого друг друга знаем и спину прикрываем. С людоловыми-то я тогда за литу, супротив понятий пошел. Мир тогда был между нашими компаниями. Да и я дружков не хотел подставлять перед старшиной гильдии, не рассказывал им о походе к Бурому, пояснил мне конспиратор. Ну, дружки-то может сразу и не расколются, если что. А вот от кого бы как, зайти к этой самой старшине блатной. 5. Конспирация по-азалийски. Ранее, я продумывал варианты легенд, от тайной организации анархистов до общества поборников возрождения старой империи. Местные-то тоже и разведкой, и контрразведкой занимаются, да и тех же гильдейцев ночных не стесняются подключать. Правда, со слов Брита, в основном это были заказы на операции прикрытия, вроде того, как меня ограбить хотели перед вторым арестом. С другой стороны, Брет был раньше авторитетным, но, в общем-то, рядовым вором. А там и старшина имеется, и посредники-пауки, кто и должен с контриками или кланами по-тихому взаимодействовать. Имя одного из таких паучков у меня было от разоткровенничавшихся людоловов. Некий меняла истер губа. Угу, любим, помним, пока еще не скорбим. И все же, мои заказы тоже рано или поздно заметит, и цепочку связей до меня достроит. А быть главой анархореволюционеров или агентом предтеч могло стать и поопаснее выскочки барона. И если ниточки ко мне оборвать тяжело, то нужно просто продлить их дальше. Вроде как, я одно из передаточных звеньев только. ХМ, Штирлиц увидел на окне 38 утюгов и понял, что явка провалена. Чьим агентом мне бы стать, куда пойти, кому продаться, с кем меня можно связать, как барона Бера, северяне, был бы неплохой вариант, но они же голы как соколы, чтобы золотом за слухи расплачиваться, разве что, за морем-океаном фиг их проверишь, так-так, ход мыслей-то верный, за морем, но побогаче, Ханлад, и есть выходцы с Ханлада, Ураши, с которыми мой род враждовал с момента основания баронств, а потом появляется прыткий юноша и раз, война подозрительно быстро заканчивается, вражды нет, зато есть странное партнерство между бывшими кровниками. Урож даже дочку предлагал в жены, и об этом все знают. И то, что с финансами у меня все неплохо и резко стало, можно объяснить выплатами за рамками бизнеса. Ага, продажа родины пошла по выгодной цене, и ведь логично все складывается. Вроде как дальний ханладский сосед решил присмотреться к возне на Унланде, а тут и очередной резидент нарисовался идеальный из автономии, цепляющийся за независимость, на грани поражения окончательного от соседа. С соседом его мирит, денег подбрасывают и с автономией обещают помощь. Типа, какая разница, кто твой номинальный сюзерен, злая и близкая Азалия, или щедрый и далекий Эмнакель. Если что, и мое стихоплетство приплетим, вроде как и культурному разложению поддался, с тлетворного запада. Королевство Эмнакель с Ханлада, я выбрал как самое там крупное и богатое, а также как про родину Урашей. Решено, легенда утверждается. Бред. Вернулся я к слегка разомлевшему агенту Бера, а теперь и целого скопа заморских разведок. Значит так, на вопрос, кто твой заказчик, трепаться, понятное дело, не следует. Но случаи в жизни бывают разные. Да и без нашей помощи, могут и проследить, и догадаться, те, кому нужно. Поэтому, если сильно прижмут, то работаешь ты на меня. И как свою догадку, можешь обозначить, что восторгается, мол, барон Бера частенько ханладскими порядками и высокой культурой быта Эмнакеля. Сам ты никаких ханлацев в Бире не видел, но по слухам, любит барон в одиночку или с доверенными людьми по берегу моря гулять, около пристани. А один раз, с прогулки вернулся с дорогим подарком, то есть находкой, конечно же, редкого зверя привез в замок, да всем рассказывал, что тот сам к нему выплыл. Бред своему становлению амнахильским шпионом под моим резидентским началом удивился, но покивал в согласии. К житейской неизбежности иметь крышу, в ночных гильдиях относились с пониманием, а я опять задумался, как меня раньше-то не скрутили с такими совпадениями, ведь не легенда, а правда на правде и истиной подгоняет. Да мне клейма только не хватает на лоб, наймит ханлацев, начни со своих приятелей, для начала. Потом осторожно и постепенно нужно выходить на бывших твоих старшин. В случае, если попросит встречу со мной, важно надувай щеки, но саму возможность не отрицай, озвучивал я первоочередные шаги Бриту. Менее срочная задача, поспрашивая министрелях кабацких, кто потолковее и поталантливее, нужно для меня будет пару песен сочинить за звонкую монету, и на рожон не лезь. Дело это срочное, но главное, не нарваться. В идеале, чтобы ты нашел себе надежных помощников в Уртире, а сам встречался с ними, как все наладится, поближе к Маркам, и чтоб они друг о друге не знали. Я-то за тобой присмотрю, и помочь постараюсь, а малую долю моих возможностей ты видел. И вот об этом, молчать. Бред опять закивал головой и дополнил. Ваша милость, я тут в трактирах слушал, про то, как ректора вашего убили. Народец говорит разное, слухи больше, но вроде как зарубежники замешаны. Не опасно ли ханлацев примешивать, так и до инквизитория королевского недалече. Эти слухи корона и распускает. Есть у меня основания считать, что светлейшего местные политики конкуренты устранили, за влияние на его величество. А ты теперь тоже почти иностранец, со мною вместе. Ханлад же вряд ли сделают официальным виновником смерти Гран-Мари. Скорее Хайдер или Алерию с Миттилом назначит, а то и Марки. И на кого теперь убийцы архимага натравит азалийские войска в первую очередь, нам и придется, в том числе, выяснять для себя, чтобы знать к чему готовиться. Да, и о войне тоже поговаривают. Страшное это дело, тут Бред вскинулся, будто что-то вспомнив, милорд, а если кто из моих захочет тоже завязать, да подальше от границы, в Марки податься, примите ли за службу, если ночную гильдию мне в Бире не начнут устраивать, подумаю, но то, заслужить надо, ты-то человек почти семейный, я усмехнулся, твои резоны мне понятны и меня устраивают, а за приятелей головой поручишься, поэтому крепко думай, кого звать, а за кого, лучше себя поберечь, да и Маркам, случись что, спокойствие не грозит, Бред только тяжело вздохнул, да-да, я тоже о другом глобусе подумываю. Кстати, вспомнил я о связи, появляться тебе часто у меня не стоит, с грамотой у тебя же сносно дело обстоит, как я помню, и, получив подтверждение, добавил Бриту еще несколько квантов, на кончике пальцев и на его браслет с одной вытянутой пластиной, вот ведь Ромео, догадайтесь, чье имя было на гравировке, попробуй написать указательным пальцем на столешнице пару слов, попросил я и отвел взгляд в сторону, сосредоточившись на системе. «Лита, жди меня, милорд». «Но как?» – ошарашенно воскликнул Берт. «Не шуми, магия», – буднично и спокойно ответил я. «Цена этому знанию – жизни, очень многие. А заодно, это твой шанс, что я приду на выручку. Писать можно и по воздуху. Теперь перетяни свой браслет пластинкой на внутреннюю сторону запястья». Ромео растерянно перетянул браслет так, чтобы пластина с гравировкой не была видна окружающим, а я отправил сообщение на слой квантов, не шуми только, как прочитаешь, проведи любым пальцем по пластине и сообщение пропадет, нужно устраивать конкурс среди моих близких и подчиненных, у кого глаза шире раскрываются от удивления, а вот знаете, с кем связались, но тертый экс-гильдеец быстро пришел в себя от шока, милорд, да мы их всех, ух, радостно прошептал Берт, осторожно, все сделать можно. Помни, за кошелек, руку отнимают, а за секрет, голову. Держи, это амулет защитный, на пару несильных стихийных заклятий должно хватить, и протянул один из оставшихся трофейных кристалликов. Договорившись о плановом времени связи и уточнив про посредника банды Бурова, я отпустил Брита. Об этом ростовщике мой разведчик слышал когда-то краем уха, но с ворами меняло связан не был. Бред вспомнил только, что вроде лавка Губы стоит где-то на южной площади Уртира. Так что разбираться мне с информатором предстояло самостоятельно. Я решил прогуляться до указанной площади, а там, меня лучше знать соседи или другие лавочники должны. Сообщив Мауру о новом совместном культпоходе, туда и отправился, а в первом же безлюдном переулке, иллюзией поменял себе внешность. Ожидания меня не обманули, и в первой же лавке на южной площади мне подсказали, где можно поблизости совершить валютно-разменные операции, и самого Эстира Губу назвали. Лавку этой части тела я нашел, но визит отложил до вечера, оставив Маура понаблюдать за местным валютчиком. Скоротать время я решил в книжных лавках Уртира. До этого практически единственным моим посещением местных обителей печатного слова, если не считать скоротечные набеги за пополнением пищевых принадлежностей, был поход в подобный магазин в Асборге. Ну что сказать, вполне достойный набор учебной и специальной литературы, с учетом имеющегося уровня наук и ремесел. Я даже удивился, полистав из любопытства один фермерский справочник. Никаких особых суеверий, а занятия любовью перед сельхозработами ради повышения плодородия, как минимум, тонизируют работников и работниц, а как максимум, оно и плодородие повышают у них же, кхе. Я там не нашел, зато было и про оборот разных культур, и про подготовку разных видов семян, и даже рекомендация не жилиться, а обращаться к специализированным магам в случае перечисляемых проблем. Сам я в этом никогда не разбирался, но, на взгляд дилетанта, выглядело все технологично и было написано очень доступным языком. По магическим наукам в Асборге книг было не густо, а развлекательная литература была представлена лубками на бытовые, немного юмора, немного эротики, сюжеты для не шибко грамотных и возвышающими романами для дам, как правильно ждать принца, или для господ, что делать принцу, пока его ждет дама. Наверное, господин из меня так себе, потому как даже лубки мне зашли больше, чем эта приторная и пафосная говорильня и страдальня. Я еще тогда списал все на то, что Асборг, хоть и столица, но провинции, хотя бы до Декамерона или дохождений за три моря, местным еще прилично шагать и шагать, и в книжных Уртира я ожидал пусть и не Чехова с Шекспиром встретить в художественной литературе, но что-то классом повыше будуарных воздыханий или массовых повержений монстров. Кстати, если верить жизнеописаниям великих героев, я только листал, да, то бедный Татвайл должны были перепахать туда-обратно раз 10, но реальность преподнесла просто более широкий выбор тех же охов и ахов. Лирика, скажем так, та же патока, но в рифмованной форме, и довольно тяжеловесной. Что-то интересное было только у импортных авторов с Ханлада. Подобие сказок «1001 ночи», поэмы, напоминающие земных персидских и арабских авторов наших средних веков. Я, точно ханладский шпион. Мне даже из спортивного интереса захотелось попробовать взорвать местную культуру чем-то вроде Труффальдина или Шерлока Холмса, но совесть была отягощена немаленьким списком более приоритетных задач, чем утешение моего эго. Хотя над чем-то идеологическим вроде Овода или Федота Стрельца, я все-таки подумаю еще. Когда я вышел из последней лавки, уже подкрадывались сумерки. Кстати, вечер был моим любимым временем суток в Уртире. Ранняя темнота уже скрадывала мелкие недостатки городского хозяйства, вроде некритичной замусоренности или навозных выхлопов копытного транспорта, а магические и масляные фонари, особенно на центральных улицах, превращали город в пряничную сказку. Для неизбалованного туризмом меня домоседа, так уж точно. А туризм военных лет, сказочными пасторалями как-то меня не радовал. Зато позитивом оказался наполнен доклад моего ниндзя-кати. Объект закрыл лавку, поднялся к себе в жилые комнаты на второй этаж и был один. Из найденных контуров безопасности, Маур отметил наличие дикарского магического артефакта на входной двери. Это помимо обычных дверных замков и засовов, а также ставни с внутренними замочками на окнах первого и второго этажей. Внутрь пантер пробраться не сумел, точнее не стал рисковать, чтобы не насторожить нашего клиента. И это правильно, появляться сюрпризом при взятии языка, это наши все. В примеченном еще днем тупичке, по соседству с домом Губы, я переждал традиционный послезакатный проезд подвод мусорщиков и золотарей. Санитария и коммунальное хозяйство в целом, в отличие от литературы, у местных были весьма продвинутыми, что меня несказанно радовало. Главное, ночные горшки на улицу никто не опорожняет из окна, а Шекспиры когда-нибудь еще появятся. Теперь мне предстояло перелезть через крышу ближайшего дома, чтобы оказаться у наименее защищенного окошка, ведущего на чердак Менялы. До пожарных лестниц цивилизация в Уртире еще не дошла, и я начал создавать ступеньки из узких и коротких щитов. Затратно, зато бесшумно. В итоге, скрытное проникновение на чердак обошлось мне почти в 2/3 резерва. Ранец реактивный что ли изобрести? Хорошо еще, что повысившееся сродство с огнем позволяло мне теперь создавать экономную мини-версию плети, такой себе тоненький плазменный шнурочек, которым я и разрезал замочную задвижку на ставнях. Арт у нас конкурент. Получил я внезапное и не самое приятное сообщение от своего сообщника. Какой еще конкурент? Кляня свою удачу, уточнил я. На общение с твоей целью. Оглядывается сейчас у двери, не то стучаться будет, не то замок взламывать. Раньше не увидел, был на другой стороне крыши. Контролировал Менялу. Да на улице же фонари, хоть и тусклые. Так бы я дверь просто взломал. Значит, гость его налево. Буду слушать с чердака, что происходит, а ты у ближайшего окна. Переиграл я планы захвата. Может, это и не совсем жданный гость. Щуп обнаружения я применять уже не рисковал, и так резерв в красной зоне, поэтому прислушивался к происходящему, полагаясь на обостренное под разгоном восприятие. Вот в дверь все-таки постучали, выбивая замысловатый ритм. Хозяин спускается по лестнице, открывает дверь, звуки шагов двоих человек, наверх не поднимаются. Осторожно спускаюсь сам, на второй этаж, продолжая прислушиваться. «Ну что, Эстир, что-то удалось узнать про Бурова с людьми?» — спросил нейтрально баритон гостя. «Никто ничего не слышал, но это не местные разборки, а я могу быть следующим», — визгливо и нервно ответил хозяин. «Мы уже знаем, что не местные, а ты мог бы быть и порасторопнее или пощедрее к своим источникам, особенно если боишься за свою шкурку», — пренебрежительно прозвучало со стороны гостя. «Это все из-за того, что вы втравили меня в тот заказ на аристократа. Я не знаю, кому еще мог перейти дорогу Бурый. Все шло как обычно. У товара точно не было крыши. Что мне теперь делать?» — истерил хозяин. «Заткнуться и начать думать. Я тебе не нянька. Особенно, если твои тупые дружки не могут ни дело сделать, ни концы обрубить. Что мне делать? Проверьте вашего баранишку. Кто еще мог спалить целый отряд бойцов? Ага, ставим галочку. Заказ на взлом моего номера подтвержден. Не забывайся, Губа. Будет надо, проверим. А ты пока позаботься о своей жалкой жизни и еще раз все перепроверь, по тому же товару. Девки там были, может, хахаль чей-то?» — повысил тональность гость. «Кто? Кто у них хахаль? Маг, который палит все до праха. Я остался без людей, дело разваливается. Вы только орете», — визжал хозяин, пока не раздался звук смачной оплеухи, за которым последовало хныканье. «Правильно, а то еще соседей растревожите. Похоже, скоро ожидается прощание. И что выбрать мне? Глушить обоих с последующим допросом, и опять все жечь потом до праха? Это уже будет не подозрение, а практически уверенность этих заказчиков о личности пироманта. Угу, пиромана, скорее. Дождаться, пока гость уйдет, и поспрашивать Губу о заказчиках? Не факт, что он знает что-то существенное, кроме представительской личины гостя. Наверное, нужно оставлять все как есть, вешать метки на обоих и проследить за гостем поверенным. Черт, задвижка разрезана. Что же мне? Мой ускоренный перебор вариантов был резко прерван глухим чавкающим звуком. Бесполезная падаль. И что-то внизу вправду упало. 6. Трое сбоку, ваших нет. Ваш уж. Количество вариантов моих действий резко сократилось. На первом этаже слышались звуки выдвигаемых ящиков, хлопанье дверок и падение на пол разных предметов. Или гость ищет что-то, или имитирует ограбление. Я осторожно пробрался обратно на чердак и выбрался на крышу. Нет, валить поверенного сейчас нельзя, только проследить. Шум обыска переместился на второй этаж, а потом затих. Заметив укутанную в плащ фигуру, покидающую лавку Губы, я щедро обсыпал ее квантами вдогонку. Зачем меня проверяли, еще можно было догадаться, новая фигурка в поле зрения. А вот кто именно это делал, было ключевым вопросом. Как и задача, не повысить раньше времени степень интереса этого кто именно. Я торопливо вернулся на чердак и, на усилении, выломал замочек ставней, через которые совершал проникновение. Не знаю, на каком тут уровне криминалистика, дактилоскопии пока точно нет, но пусть лучше думают над тем, куда замок делся, а не кто его проплавил. Пробежался по разгромленному гостем дому, если что-то интересное и было, то оно убежало с ним вместе. Наличествовал труп хозяина с лишним отверстием в животе, разбросанные вещи, осколки разбитого, мелкие монеты. Тратить остатки резерва на познание я не собирался, еще до номера нужно добраться, а доказательство того, что сюрпризы случаются, вон, на полу остывает. Уже добравшись с Мауром до гостиницы, я отправил предупреждение Бриту об обрубании концов партнерами Людоловов и о поисках ими связи с событиями вокруг банды Бурова. Метки гостя Губы тем временем покинули границы Уртира и двигались по дороге к Нарику. Следующие дни проходили в напряжении. Человек наблюдателей продолжал перемещаться на побережье, к Нарику. Учеба, отборочные, проходили для меня в фоновом режиме. Я просто изображал свое присутствие для окружающих, под вторым потоком сознания. Прости, Эдна, извините, ребята, но то, что я делаю, и ради вас тоже. Впрочем, моей компании хватало, чем заняться: любовные интрижки, турнирные шоу, посиделки в кафе и тавернах после лекций. Славная студенческая пора скучать особо никому не давала. Галвин пытался регулярно меня растормошить и завлечь на то или иное мероприятие, но я отбивался повышенной загруженностью по рунологии, ну и своей подготовкой к решению хозяйственных проблем своего баронства на приближающихся каникулах. Арт, дружище, я редко-редко тебе завидую. Ты уже барон, вроде как сам себе хозяин, а с другой стороны, понимаю, что ты по уши во взрослых проблемах. Ты, уже как мой отец, погребен под ворохом родовых дел. Но молодость-то у нас одна. Ты же вроде и с соседями примирился, и в Уртире сейчас все у тебя относительно спокойно. Я только вздохнул про себя. Неужели хоть ненадолго ты не можешь все отпустить и расслабиться? Немного, а? Вот, например, два хвостика уже перевела свое внимание с Буки тебя на Мердока. Зато Айрис из-под тишка на тебя порой такие взгляды бросает, что прямо ух. Да прояви ты хоть каплю внимания девчонкам, мы тут все без подруг останемся. Гал, прости, ты прав, старина, баронство меня уже не отпускает, с смешанными чувствами отвечал я нашему средоточию оптимизма. Но это родные, это мои близкие, иначе я не могу. Надеюсь, после каникул будет полегче с делами. Вот тогда, хотел бы я для себя беззаботной студенческой жизни, наверное, как и счастливого беззаботного детства. Возможно ли это, без потери моей памяти? Думаю, что нет. Со своим теперешним опытом я сейчас скорее верил в перерождение душ. И почему, если такое перерождение есть, души возвращаются без памяти прошлого? Забвение – это дар Вселенной, снова познать безмятежность. Выбрал бы я забвение, если бы у меня был такой шанс, да к черту гадания. Я, который сейчас, готов к борьбе, для меня важнее – не безмятежность, а ощущение внутренней правильности того, что я делаю. Старый волкодав может подурачиться пару минут с щенками, может поваляться в душистой траве и порадоваться теплому солнышку, но он всегда будет помнить о волках в ближайшем лесу и о своей сути. Я постараюсь не быть совсем уж букой для вас, ребята. Просто сейчас время исполнять мой долг. Ну, как я его всегда понимал. И дни же сейчас хватало забот. Помогать Гигошу принимать ректорские дела в части научных исследований. В магистерии было заикнулись о своих кандидатах в ректоры, прекрасных администраторах, с отличным ведением дальнейшего развития и процветания академии. Но половина преподавателей сообщила о появлении у них планов выйти на пенсию или заняться личными делами, и магистерий быстро стух, ибо и значительная часть попечителей академии, влиятельные роды и кланы, отдельные выпускники, доросшие до меценатства, кашлянула и нахмурила брови. Профинансировать бюджет смогла бы и королевская казна, но потеря половины опытных преподавателей, перевод части студентов и почти всех иностранцев в зарубежные аналоги Уртирской академии могли и обрушить ее ведущий и международный статус, а это уже был бы удар и по репутации королевства Азалия. Ай, я пропустил укол тренировочной шпагой от однокурсника Кевина Гран-Бенажа и, через несколько секунд, удар ножнами по своей заднице от нашего физрука, наблюдавшего за нашей схваткой. Вот так, на секунду отвлекаясь, и подыхают в настоящем бою. Рыкнул на меня недовольный Гран Плура. Вы правы сотню раз, мэтр. Даже то, что это всего лишь урок, не дает мне повода отвлекаться. Просто мой разведчик допрыгался со своим чрезмерным энтузиазмом и только что отправил мне радостное сообщение, что его повязали люди одного из старшин ночной гильдии. Милорд, простите, что-то мне не очень хорошо вдруг стало. Кевин, мои поздравления, в любом случае, хороший выпад. Мне просто срочно потребовались оба потока сознания для личных нужд. Бер, ты на себя не похож. Все нормально? Немного смягчился преподаватель. Может, к врачу? Просто примененное лечение обеспечило небольшой отток крови от моего лица. Нужно срочно отпроситься. Милорд, я, похоже, смешал что-то на обеде. Меня немного мутит. Дотерплю, наверное, до дома. Последний же урок. И добавил еще немного лечения, для эффекта зеленоватости. Кого другого, Плура отправил бы просто на лавку или к медичке, но я у него был на хорошем счету. Вроде как, если уж беру поплохело, то точно что-то серьезное. Потому что в кафетерии всегда в первых рядах, наговор, конкурента устраняют, а потом на турнике на своем кувыркаешься. Ладно, вали быстро домой, поправляться. Бенаш, в пару к Валле, а то уважаемый Атон сейчас заснет от скуки. Выдал мне отгул наш боевик. До плюхов умирающим лебедем до свободной пролетки у ворот Академии, я уже ясным соколом запрыгнул в пассажирскую кабинку. Парк Старого Короля, озвучил я целевую точку таксисту, опять мой любимый южный район Уртира, и мне предстояло занимательное мероприятие, участие в воровской стрелке. Бред, как я понял, быстро окучил своих старых напарников новой темой, успел пообщаться и заинтересовать своего же бывшего старшину, Ежа. Дальше бы и остановиться, но он полез к знакомым соседям, которые ходили под старшиной Юшки, тараканом, а у насекомого, первое, были свои терки с ежом и, второе, кто-то заметил Брита в общении с бандой Бурова, еще до попадания Ромео в плен. Людоловы и воры жили в параллельных мирах, и Бурый к таракану никак не относился. Но между воровскими кланами ночной гильдии земля была четко поделена. И тут на территории таракана, после мелькания Брита, сжигают нейтралов Бурова. Чисто конкретной предъявы моему разведчику еще не выкатили, но ограничили ему свободу передвижения, до выяснения обстоятельств. В дополнение ко всему, Бред, вроде как отошел от дел, уехал, вернулся, и тут же кто-то режет горло меняли, посреднику Бурова, и тоже на территории таракана. Беспредел, однако, и не так кому-то губу было жалко, как того, что инквизиторий еще с момента пожара проявил чрезвычайное усердие в расследовании этого прискорбного события, а пострадали честные деловары южного племени, потому как при сверхнормативном обилии стражей и шпиков, дела варить получалось знамо дело хуже. Рассчитавшись с извозчиком, я направился по направлению метки Брита. Пару кварталов мне нужно было еще пройти пешком. Ругнулся про себя на Маура, изнеженный котя пока отказывался от подобия браслета Брита, себе на лапу. Вроде как, неудобно, соскочит, негигиенично. На клей посажу. Проверил метку Пантера, тот находился в гостинице и хлопнул себя ладонью в лоб. Котя же у меня стационарный практически, или в номере, или у Эдны. Сделать пластинку и оставить ее на столике в номере, мне ничего раньше не мешало. Ладно, сейчас рисковать Мауром мне и не нужно, иначе, проехал бы через постоялый двор. Планировал я обойтись разговорами, улик против моего человека не было, а на косвенных, дело не сшить. Человек он ныне мой, а в дела магов-аристократов воровской мир старался не залезать. Да и заработать еще можно на моем предложении, и по понятиям не западло. К местным властям-то я отношения не имел. То, что я у себя там барон какой-то, так оно дело далекое. Так я и шел, с достаточно позитивным настроем, по заброшенному парку, постепенно переходившему в совсем необлагороженную рощицу. Даже дорожка натоптанная скрылась совсем, под слоем старой опавшей листвы и корягами. Через одну корягу, вот только перепрыгнул. Как она метнулась следом за моей лодыжкой, пытаясь взять ее в захват. Фига себе экология. Плеть плазмы отчекрыжила бойкое щупальце, а через десяток метров от меня послышался вскрик. За 10 метров, и я не увидел и не услышал никого под усиленным восприятием. Я почти уже бросил познание на дерево, как в воздух взметнулись еще полдесятка древесных щупалец. Мне это напомнило ритуал с огненным осьминогом в бою с наемниками. Ритуал. Отсекая первое метнувшееся ко мне щупальце вытащенным из ножен клинком, я стремительно отскочил на пару метров в сторону. А в то место, где я только что находился, вонзились три щупальца коряг. Что за коррегомант? Маг жизни какой-то? На службе у уголовников? Что за бред? Особисты? Кланы? Я отмахнулся мечом еще от одной коряги, летевшей мне в лицо, не, для меча жестковато, и встретил повторный мах коряги плетью. И опять вроде вскрик послышался. От одной я про такую нервно-болевую связь не слышал, как про специфику работы с растениями. Химеролог. А вот это могло быть пострашнее. Своего химеролога в академии не было. Пару книжек по химерологии я отсканировал, но еще не листал. Думал, может, с Алтиусом потом что-то разберу. Но химерологи же больше по фауне, а меня-то Флора атакует. Магистерий такую специализацию магов тоже недолюбливал и держал подобных специалистов на особом учете. Либо присмотр магистерия, либо работа в военном министерстве короны. Для химеролога других путей по жизни не предполагалось. Так что, это или спецура, или маг-отступник. Про последних я слышал много нехорошего. Да и тот же Анори официально отступником не являлся, но ходил где-то на грани такого статуса. А отступник... это статус из категории «при встрече уничтожить любой ценой». «Эй, деревяшка, я здесь для переговоров». Попытался я понять, кто же стоит за Корягамонтом, местная гестапо или мафия. Или ты здесь, чтобы меня убить? Может, поговорим? Вообще, я природу люблю. Я перепрыгнул через щупальце, пытавшиеся захлестнуть мне ноги, и почувствовал какое-то новое движение, с другой стороны от непонятного и кричащего дерева. Три болта врезаются в плоскостной щит. Переговоров, похоже, не будет. Все-таки не криминал. Валить всех, и пускаю плазмашар с водородной прибавкой в сторону объявившихся стрелков. Бах. Щит останавливает дождь из щепок, и ухожу перекатом уже не от коряг, а от ставших вдруг гибкими плетьми, веток ближайшего дуба. В стороне подрыва плазмашара слышатся стоны и ругань. Зря пожалел энергии, деревья приняли на себя удар, видимо. Или подкрепление успело залечь. Какой радиус контроля этих долбанных химер? И какие затраты энергии у этой сволочи, когда он свои конечности использует или теряет? А ведь здесь он заранее в засаде сидел, мог и ритуал подготовить. Хотя, как можно было предсказать мое появление именно здесь? Бред какой-то. И как неприятно, когда лес, привычный мой союзник с фронтовых лет, оборачивается врагом. Как Партин говорил про меня самого, этот корежей-химеролог – идеально худший противник для меня в лесу. Я короткими перебежками начал по широкой дуге огибать недобитков с арбалетами, больше уворачиваясь от древесных щупалец, чем пытаясь перерубить их плетью. А смысл? Я расходую резерв своего источника, а на той стороне, похоже, энергия от ритуала. Но, по мере моего удаления от кричащего дерева, количество древесных атак снижалось, а на расстоянии примерно в метров 60, лес стал мирным. Так, продолжу дугу, добью стрелков, а потом начать прожигать подозрительные деревья насквозь. Ставка на подрывы соберет здесь всю южную бригаду ночников, а чуть позже и стража примчится. А что деревья прожигать точечно, у них внутренних органов нет для такого поражения, если только химеролог внутри стволов не прячется. Бредовая вроде мысль, но как иначе я его не заметил. Между деревьев, там откуда я убежал, кажется, что-то мелькнуло черно-зеленой тенью, но не в мою сторону, а к стрелкам. Или оставить этот проклятый отряд здесь и идти за бредом. В конце концов, что мне могут предъявить ребята из тайной канцелярии, если это они? Прогулку по лесу? Может, мне южный район нравится. А если это южане таракана? Я отправил сообщение Бриту, надеясь на его одиночное содержание в плену. У таракана есть свой маг? Не слышал. Пришел почти сразу ответ. Ладно, хоть сам живой. Да кто же этот деревянщик такой? Я очистил сознание и успокоился. Жизнь или химерология, мне без разницы, но оставлять его в тылу опасно. Если освобождать Брита с боем, решится ли кто-то из гильдии работать со мной потом? Опять все по кругу. Опять очищаю сознание, смывая все эмоции. Полный штиль. Лишить мага контроля за его стихией или прервать его ритуал. С магом наемного отряда, пусть грубо, но получилось. Ага, мощным взрывом. Значит, контроль. Лес, родная стихия. Сколько раз он спасал меня в рейдах в моем прошлом на земле. Укрывал, кормил, лечил. Я почувствовал, как сознание растекается в стороны к ближайшим деревьям, поднимается вверх к их кронам, растягивается вниз и вширь. По их корневой системе добавилось ощущение мириада жуков и их личинок в коре деревьев. Я почувствовал, как часто бьются сердечки грызунов под корнями лесных гигантов миг, и эти ощущения множественности и единения с лесным миром схлопываются в моем внутреннем пространстве новым концептом рождения. Само чувство единения с природой отразилось аспектом слияния. Бесконечная и множественная глубина рождения пугала и притягивала одновременно. Даже одна только из его граней, слияние, ощущалось на границе доступного для моего понимания. Если бы я не собирался вернуться прямо сейчас в бой, я бы, наверное, расплакался от охвативших меня чувств или ушел бы в глубокую медитацию. Самый необычный для меня концепт, и я не мог пока себе объяснить суть этой необычности или странности. Рождение, слияние, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия. Связь с концептом. Формирование ментальной проекции. Доступные аспекты. Слияние. 10 мин. 40 йет. И самой дорогой пока для использования. Единственное, что я могу сделать, это ускорить процесс. И я уже крался, скользил по лесу в сторону вражеского отряда. Я чувствовал каждую травинку, на которую наступал. Ветер в ветвях деревьев будто продувал мои собственные дополнительные конечности. Я знал, кто и куда ползет, летит или перебегает вблизи меня. Я шел в бой, но мною овладело непередаваемое и до жути странное ощущение, будто я, ребенок в чреве матери, связанный с ней пуповиной, толкающий ее ножками в стенку живота. Чтобы не сойти с ума, я, сжимая волю в кулак, сконцентрировался только на связи с окружающими меня деревьями. Вот какой-то корень начал выползать из земли для удара. Не надо, ты питаешь меня, держишь меня, и ты моя часть. А без меня, ты не почувствуешь дыхание ветра, не узнаешь света и тепла солнца. Корень вернулся на свое место. Еще один, и еще, и еще. Я обнажил свои мечи. Освобождать, как обычно, одну руку, для применения магии рождения мне не требовалось. Я будто прорастал с каждым шагом, ступнями в лес, в его многоликое надсознание. Чужие, не лес, кровь, рядом. Не пытайся дергать моими ветками и корнями. Мои мечи со свистом вскинулись для удара. Вы, стальные ветви, продолжение меня, сегодня я утолю вашу жажду. Не-е-е-ет, Грии, музыкальная тема 6 краткой главы, дистурбит, но море. 7, медь, вашу медь, под ускорением, отбиваю мечами двух смертоносных стальных ос, подарки от арбалетчиков. Рывок, и ударом ноги в чужой живот впечатываю одного из стрелков в дерево, а клинки продолжают без остановки свои изящные и летальные траектории к телам чужаков. Па-па, чудной, как бы заикающийся тонкий голосок выводит меня из транса абсурдностью вопроса. Я выныриваю в обычное мироощущение из безумного смешения разгона и слияния. Меч в правой руке упирается острием в живот полулежащему на земле второму стрелку, клинок в левой. Уже сделал надрез на шее чумазой невысокой девочки, которая стоит, пошатываясь прямо передо мной, с выпученными на меня глазами. Получивший удар ногой арбалетчик, скрючился лежа у дерева. Еще один, лежит на краю прогалины, без сознания, видимо, еще со взрыва. Все мои враги, дети, б. Пусть только на пару-тройку лет младше моего тела, но это, ети медь мира этого, дети. Долбанный химеролог Жизнюк, чуть меня не угробивший. Это чуть живая от истощения, худенькая и трясущаяся девочка. Я опускаю мечи, и меня накрывает в отходнике истерикой. Вы, кто такие, на, вы, какого здесь делаете на, зачем на меня напали, идиоты малолетние. К концу фразы с трудом перехожу на условно-цензурный смысл. Когда наши войска додавили фашистскую гадину, до ее родного логова, самому довелось пристрелить фольксштурмовца с гранатометом. После боя подошли к телу. На вид пацану было лет 14. У товарища в Афгане сын потерял почку. Замешкался выстрелить в 10-летнего с древней винтовкой в руках. Еще повезло, что живым вернулся. Война не делает различий для возраста и пола, держащего оружие, уничтожить. Но где, медь вашу, война в Уртире? Па-па, повторяет свой вопрос девочка. Скорее юная девушка, просто худая и совсем невысокая, метра полтора не наберется, наверное. Она не боится меня, но как будто сильно удивлена и озадачена моим появлением. Ее голос, такое произношение я слышал у глухих от рождения, научившихся говорить вслух. «Глухая, ты меня слышишь? Кто вы такие?» Спросил я у жуткого химеролога. «Не трогай ее, она боится людей. Это наш лес. Ты сам кто?» Влез в странную беседу, лежащий на земле раненый парень. «Я сейчас вам всем жопы оголю и выпарю розгами из вашего леса. Последний раз спрашиваю, кто вы и зачем напали?» «Ну», — рыкнул я. Девушка молчала и продолжала меня разглядывать, только приложив грязную ладошку к порезу на шее. Последний из оставшихся в сознании ее соратников что-то пробухтил себе под нос, а потом выдал. «Это наш лес. Мы, южный клан гильдии. Таракан, мой батя, слыхал о таком? Гри здесь помогает охранять нашу территорию. Это ты на нее напал. Гри, это никакой не папа. Отойди от него», — выдал первую толику информации командир заставы южан. «Я шел как раз к твоему папаше, в разговоре поучаствовать сегодняшним. Твоя Гри натравила на меня корягу. Я отбился, и в меня полетели деревяшки уже на поражение. Она глухая», — уточнил я свою версию. «Сам ты. Она в лесу одна росла, как родителей ее не стало. Только учится опять говорить, и не с чужими. А корни свои, Она как себя чувствует? Ты ей больно сделал, и сейчас порезал. Если что-то еще ей сделаешь, клянусь, тебе не жить. Если нас прикончишь, тебя все равно найдут. Угу, похоже, еще один Ромео в придачу к Маугли. Па-па, дриада нас, казалось, не слышала. И, сделав шажок вперед, тыкнула мне в грудь грязным пальчиком. Ты и... Нужно было срочно эту шпану подлечить и тащить их к папашке командира. Забирать Брита и валить из этой сказки. А тут эти обвинения в отцовстве еще, для полного счастья. Я осторожно отвел своей рукой ладонь девушки от ранки и активировал лечение на порез. Рана затянулась, выпустив немного сукровицы для самоочищения. Хорошо, но теперь друга и снова, и не его конь. Как, пожалуйста, лес, ты, лес, наконец выдала что-то помимо папы Гри. Видимо, урожденная отступница имела сильнейшее сродство с магией жизни, или какой-то близкой ее разновидностью, в части растений. Флорист, дендролог, причем пользовалась этой своей магией, интуитивно и с очень высоким уровнем контроля, да еще и как-то входила в ствол или под кору дерева. Вот только ценой этому стала болевая обратная связь от повреждений ее древесных конечностей. Ритуала никакого не было. Было, судя по всему, сходство с моим использованием разгона, за счет жизненных сил, при необходимости. То-то она сейчас на грани обморока, из последних сил держится. Вызывать слияние я для развлечения не хотел, и резерва половины уже нет, и сам этот аспект вызывал у меня чувство опасения. Психику он перекручивал, будь здоров, нужно в спокойном и безопасном месте разбираться. Но и девочка Маугли вызывала чувство сострадания. Сколько ей по возрасту разума? Лет 8-10, или только речевая функция отстает. Я сформировал ментальную проекцию слияния в системе, но не стал напитывать ее из источника. Почувствует, а опять лес. Обрадовалась Гри, явно как-то ощутив свою магию во мне. Папа, нет, Гри, сожалею, я только твой коллега. Понимаешь, тоже магия, лес, но не папа. Как объяснить маленькому ребенку абстрактные понятия? Лес, лечить, папа. Скуксилась Гри и пошатнулась от усталости. Я подхватил ее за локти и усадил рядом с Таракановичем. «Чего ты ее мучаешь, придурок?» Зло прошипел защитник. «Порез я ей залечил. Сейчас вас, умников таких резких, осмотрю. Если сам можешь, вот и объясни ей похожее сродство в магии. Скажи, я ее десятиюродный собрат по магии или внучатый сосед?» Огрызнулся я в ответ, приступая к осмотру юного мафиози. «Брат», выхватила Гри ключевое для себя. «Белус, брат, ты, в общем, индийское кино, от родственницы я не отговорился. Белуса Таракановича и его подручных я кое-как подлатал лечением, чтобы они могли хоть как-то доковылять до клановой базы и мне, хотя бы десятую часть резерва сохранить. Хорошо еще, что основные повреждения пограничников состояли из контузии и сильных ушибов, а долечиться, дома, отклоняться от первоначального своего плана». По возможности мирно поучаствовать в переговорах с деловыми я не стал. Бред, жив и только задержан до выяснения. Брать Белуса в заложники, означало окончательно привести ситуацию к конфликту. А гильдия, вроде как, до этого сохраняла нейтралитет и заказы на меня не принимала, в том числе и южане. Сохранившийся целым небольшой арбалет, повесил себе на пояс, а кинжалы оставил волчатам, предупредив, что, как подлечил, так и обратную операцию проведу. Если что, мы вышли веселой компанией из дикого парка и потопали мимо огородов и складских построек к месту стрелки. Точнее, потащились. Белус с Гри и пара их оклемавшихся соратников, подпирая друг дружку и бросая на меня время от времени не самые добрые взгляды, ну, кроме новой моей сестренки, показывали путь, а я, немного позади, плелся следом. Угу, готовясь подхватывать кого-то, если обессилит. Перед зданием таверны, где проходила встреча досточтимых донов, старшин Кона Ежа и Лесли Таракана, завидев Белуса, к нам подбежала часть охранников из стоявших на улице. Тараканы, видимо, а оставшиеся стоять, ежики. Соклановцы Белуса, подозрительно сканируя меня прицелами глаз, выслушали его доклад, встретили, мол, вот, переговорщика нового, представиться взаимно, получилось не сразу, а дальше, пусть папаня разруливает. А Белуста, ничего так, объективно в целом рассказал о событиях, хоть и зыркал грозно. Один из гильдейцев, переглянувшись с сыном старшины, рванул в таверну, согласовывать присоединение к высоким переговаривающимся сторонам, третий в моем лице. Вскоре спринтер вернулся обратно и коротко передал мне приглашение, а заодно и Белусу с Гри повелели присутствовать. Да, им бы отлежаться, конечно, но детство в Лагосе заканчивается рано. Таракана Лесли я бы узнал и без представления, светловолосый крепыш, будто возмужавший Белус из будущего, только еще и усатый, в оправдании своего прозвища. Основательные такие усищи, да еще и завитые кончиками кверху, создавали немного комичное впечатление, но ледяные глаза этого матерого вожака клана быстро возвращали к серьезности. С ним были еще двое молодых парней, где-то 25 лет, плюс-минус. Похоже, по чертам лица и общей белобрысости, старшие братья Белуса, семейный подряд, однако, старшина западников Уртира, Коньёж своей внешностью кличку не оправдывал, наверное, по характеру обозвали. Так-то, глыбище, а не человек, габариты как у моего дражайшего дядюшки Тудора. Как только конворовским делом-то занимался, или он всегда старшинствовал, в моем воображении такой человек мог не в форточку залазить или кошели резать, а просто заступить кому-то дорогу в переулке и человек сам все молча быстренько отдаст. Сопровождающие ежа были помоложе и более стройной фактуры. На улице встретишь обычные горожане, как раз подходящие для их-то профессии. Ну, здравствуй, мил человек, проходи, гостем будешь, твоя милость, приветствовал меня с усмешкой таракан. Бывший же босс Брита просто проводил меня спокойным взглядом. Так это тебе мы обязаны веселой кутерьме на наших землях, даже сюда и то, с песнями и плясками добрался. Не мы такие, жизнь такая. Вечер в добрый, в тон старшине ответил я, усаживаясь за круглый стол переговоров к двум авторитетам. Моя молодежь присоединилась к братьям Белуса, на лавку у стены. Вдоль соседней стеночки, на второй лавке также чинно восседали люди старшины западного клана. Ты уж не обессудь, ваше благородие, что мы тут без манер, все-таки, не мы к тебе, а ты к нам на земли наши зашел, продолжил таракан. Да вот еще и убытки у нас теперь сплошные, деток кормить трудно. Пошли предъявы. Детки у таракана были как на подбор, мордоворотами, на таких и прибыли никакой не хватит, прокормить, а тут убытки. Бяда. Убытки – это плохо, уважаемые. Дела, они прибыль любят, как с вами не согласиться. Вот только с ваших, уважаемый таракан, земель, как вы и признали сразу, пришли ко мне люди недобрые. В номер залезли, пантеру домашнюю напугали. Хозяин постоялого двора чуть мне оплату жилья не поднял. Опять же, расстроенно сообщил я честному собранию. Вот и пришлось мне, ради защиты животных, наведаться через весь город, полюбопытствовать, чего изверги хотели. А извозчики у вас в Уртире, скажу прямо, несусветно дорогие. У меня в баронстве за такие деньги, тварей темных можно уговорить в упряжку встать. Ёж продолжал сидеть молча с непроницаемым видом, а южанину, похоже, нравился процесс столкования. А за пожар, твоя милость, мы тебе ничего не должны, ехидно уточнил таракан. Да какие это деньги, за расчистку участка от мусора. Размялся, можно сказать. По-добрососедски будем считать помог. Я ж все помню, всегда, а добро, всего прежде. Подключая убеждение, обвел я взглядом обоих старшин. Изверги пусть из ваших земель пришли, но вы-то сами от заказа того отказались. Да и теперь, спокойнее для дел должно все стать. Ладно, сказываешь, твоя милость, любо слушать. Похвалил меня южанин. Только вот пока оно станет-то, спокойнее. Кого-то у нас уже инквизиторий на свое содержание прихватил, да прямо сейчас здоровье лишает, в любопытстве своем. Да кроме того, если бурый на своем небе крутился, то вот губа частью дел своих, подо мной ходил. Монетки там поменять, бумажки подготовить какие. Я вам так скажу, уважаемые, если я с дружиной в лес иду против тварей, то каждый из боевого строя, меня включая, знает, что может со щитом вернуться, а может и на щите. То, выбор каждого, в деле его нелегком. Удача, награда за смелость. Кто не рискует, тот фарлунгского не пьет. А губа ваш, уважаемые, может вам за крышу, что и вносил на прокорм детишек, только вот вашим он от слова совсем не был. И даже инквизиторским, тоже, я обратился к системной карте, метка убийцы губы продолжала пребывать в нарике. Не знаю, что он там и кому про вас рассказывал и было ли такое, но по мне, общался он с людьми, которым я еще своим сиротством обязан. Да и меня эти люди недобрые пытались к родителям отправить повидаться пару-тройку раз.